Глава 5. Лена. «Пап, прости, но я пока не могу говорить». Тараторю, придерживая телефон плечом. Иначе никак не получается. У меня заняты обе руки. Одной я держу Назарчика, а во второй пакет с продуктами. Мне пришлось зайти в магазин, поскольку дома закончилась еда. И сегодня вечером нужно обязательно что-нибудь приготовить. «Занята?» С легкой иронией в голосе интересуется отец. «Ага», признаюсь, не скрывая от него этого. «У меня с ним странные отношения. Они не похожи на те, которые есть у нормальных людей. О существовании друг друга мы узнали несколько лет назад, а начали сближаться и того позже. У моей матери в молодости был короткий роман, в результате которого появилась я. Как результат, мать до сих пор не вышла замуж и не встретила достойного человека. Она всю жизнь обвиняла меня в своих неудачах с противоположным полом. Дошло до того, что она начала крутить отношения с моим мужчиной и даже не стеснялась этого. Мерзость. Стоит вспомнить об этом, как тут же чувствую себя грязной. Хочется взять мочалку и хорошенько себя оттереть. А ведь я до последнего не хотела верить ни двусмысленным намекам, пошлым шуточкам, издевкам. Но все встало на свои места, когда на работе прорвало трубу, и нас всех отпустили по домам раньше. Я приехала к себе и... Увиденное в спальне до сих пор развидеть не могу. Фу. Именно тогда я ушла из дома, нашла отца, и мы начали налаживать с ним отношения. Он помог мне встать на ноги, дал денег на первое время, а дальше я уже сама начала справляться. С матерью с тех пор больше не виделась, но знаю, что у нее все хорошо. «Ты где?» — спрашивает, как всегда, своим уверенно спокойным голосом. Я лишь раз видела, чтобы он вышел из себя, и то из-за провокации от своей бывшей супруги, который до сих пор испытывал чувства. «Иду домой», — озвучиваю очевидный факт. Вдруг чувствую, что сынок отпустил мою руку, и поворачиваю голову в его сторону. «Ой, пап!» Останавливаюсь, опускаю на асфальт пакет с продуктами. «Назарчик упал. Я перезвоню». Обещаю и завершаю вызов. Помогаю сыночку подняться на ножки, отряхиваю испачканные коленочки, прижимаю к груди и успокаивающе глажу по спинке. «Маленький мой, не плачь», прошу своего малыша. Целую его в пухлые щечки. «Ты ведь не ударился, да?» Заглядываю ему в глаза. Они заполнены горькими слезами. «Все в порядке, да?» Разговорами отвлекаю сыночка от слез. Беру на руки, поднимаюсь и продолжаю свой путь. Назарчик весит уже прилично, и мне нести его очень тяжело, поэтому я иду крайне медленно. Когда добираюсь до двора, то чувствую себя загнанной лошадью. Язык на плече, едва дышу и безумно хочу пить. В горле пересохло. Я словно пробежала марафон без предварительной на то подготовки, и теперь все мои системы сбоят. «Лена!» Раздавшийся за спиной голос Лёши заставляет меня вздрогнуть. Я никак не ожидала его услышать сейчас. Сердце, как ненормальное, начинает биться еще быстрее. Я-то наивная полагала, что оно работает на самых высоких скоростях. Ошиблась. Дав себе 2 секунды, перевожу дыхание, оборачиваюсь и встречаюсь с внимательным взглядом Лёши, направленным исключительно на меня. «Что ты здесь делаешь?» — сходу спрашиваю у него. «Стою. Разве не видно?» Ухмыляясь, пожимает плечами. «Мне приходится поудобнее перехватить Назарчика. Малыш раскапризничался. Сынок хочет кушать и спать». Лёша же, как ни в чем не бывало, стоит, облокотившись на свою большую черную машину, и смотрит на меня из-под козырька своей синей бейсболки. Руки в карманах, ноги расставлены на ширине плеч. Он, как всегда, собран и готов в любой момент начать решать проблемы. Это же Лёша, его невозможно застать врасплох. Лапотников просто стоит. Он даже не двигается. А у меня уже дыхание сбито, и по венам вместо крови течет кипяток. Черная футболка идеально подчеркивает каждую мышцу тренированного тела. Спортивные брюки не скрывают накачанные ноги. Напротив, они лишь подчеркивают бедра. Лёша проводит много времени в зале, от этого результат налицо. Передо мной горячий и опасный хищник, от которого мне нужно держаться за 3 версты. Но разве это возможно? Особенно, когда желание быть съеденной этим самым хищником гораздо сильнее здравого смысла. «Смотрю, ты переоделся?» Старательно делая вид, будто не рассматривала его, киваю на сухую одежду. «Быстро», — подмечаю скептически. «У меня в машине всегда есть сумка с запасным бельем. Забыла?» Спрашивает, напоминая о нашем прошлом, в котором ему частенько приходилось пользоваться этой самой сумкой. «А ты, смотрю, качаешься. Сэкономила на абонементе в зал и решила начать тренировки силовых упражнений». Кивает на сидящего на мне Назарчика и на пакет, что по-прежнему держу в правой руке. «Мой сыночек еще маленький, ему тяжело преодолевать длинные расстояния, а выбегая утром из квартиры, в спешке забыла коляску дома. Поэтому приходится тащить сына на себе. Но об этом всем я не стану сообщать Лапотникову. С него станется, он так и норовит поиздеваться надо мной». «Надо же с чего-то начинать», — отвечаю равнодушно. «Нагрузка, она и в Африке нагрузка», — добавляю невозмутимо. «Нагрузка нагрузки рознь», — поправляет с умным видом. Он отталкивается от машины и направляется прямиком на меня. Дергаюсь, но вовремя заставляю себя стоять на месте. Если Лапотников захочет, то он в любом случае меня догонит. Мне с ним не справиться. Лёша сейчас напоминает тигра перед прыжком. Крайне опасного тигра. Я слишком хорошо знаю все его повадки и понимаю настрой. «Зачем ты приехал ко мне?» Спрашиваю, игнорируя вопль здравого смысла о необходимости немедленно смыться. Он подходит ко мне вплотную, испепеляет взглядом и оставляет мой вопрос без ответа. Делаю вдох, и легкие наполняются мужским ароматом. Кружится голова. По-хорошему, нужно сделать шаг назад, но я настолько устала, что едва стою на ногах. «Иди ко мне». Лёша без лишних слов берет у меня из рук Назара пакет с продуктами и идет в сторону подъезда. «Ты куда? Ко мне нельзя!» Тороплюсь следом за ним. Он одаривает меня весьма красноречивой ухмылкой и открывает дверь. Назарчик, положив голову ему на плечо, с интересом рассматривает нашивку на футболке. «Лёша, я тебя не приглашала». Стараюсь говорить спокойно, а у самой голос дрожит. «Знаю», — невозмутимо отвечает, кивает в подъезд. «Заходи, разговор есть». «Какой?» Стою напротив него и демонстративно скрещиваю руки на груди. «Он тебе не понравится».